А теперь Саша ложился рано, вставал вместе со стариком на рассвете, у старухи уже был готов для них завтрак, они ели и уходили на работу. Изредка вечерком заходил Всеволод Сергеевич. Он как-то потускнел, хотя и пытался бодриться. Приходила к нему какая-то женщина из Кежмы. Всеволод Сергеевич суетился, готовил угощение. Женщина была худая, рано состарившаяся. Но однажды Всеволод Сергеевич днем появился у их коровника. Старик его заметил первым. «К тебе, Саня, идут». «Что-то случилось». Всеволод Сергеевич замахал бандеролью. «Почта пришла! Я захватил ваши газеты и письма!» «Всеволод Сергеевич, спасибо, дорогой!» Саша взял у него письма, сдернул с рук кокольды оленьи рукавицы с разрезом, удобные для работы зимой, снял исподни шерстяные рукавицы под кокольдами, надорвал конверт, посмотрел на дату и тут же перевернул страницу. Варины приписки всегда шли в конце. В этом письме ничего от Вари не было. Он надорвал второй конверт. Опять нет. Третий. Наконец-то. Его охватывала радость, даже когда он видел ее почерк. Варя писала коротко. «У меня ничего нового. Живу, работаю. Скучаю. Ждем тебя». А что она еще может открыто написать ему? Ничего. Так же, как и он ей. Но ему достаточно и этих двух-трех слов. Главное, что она ждет его. Главное, что осталось ему торчать в этой проклятой мозгове уже меньше 2 лет. Вот что главное. И после этого, дадут ему жить в Москве или не дадут, они все равно увидятся. Улыбаясь, он рассовал по карманам письма. В правый карман те, где не было вареных приписок, а в левый, где были. «Всеволод Сергеевич, идите ко мне, посмотрите пока газеты, мы скоро придем». Савва Лукич, добрая душа, золотой прямо-таки старик, свернул цигарку. «Что письма ты попрятал? Читай, читай». «Потом посмотрю», — ответил Саша. Стало смеркаться, кончили работу, сложили инструмент в ящик, запрятали меж бревен. Дома Всеволод Сергеевич протянул Саше газету. «Читайте». «Подождите, дайте хоть раздеться». Саша снял полушубок, шапку, положил на печь кокольды, рукавицы, переобулся, потом взял газету. Постановление ЦИК СССР о терроре, опубликованное сразу после убийства Кирова, гласило: «Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти. Первое. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более 10 дней. Второе. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за 1 сутки до рассмотрения дела в суде. Третье. Дела слушать без участия сторон. Четвертое. Кассационное обжалование приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. Пятое. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесению приговора». Задумчиво проговорил Саша. «Ничего себе!» «Это закон военного времени», — сказал Всеволод Сергеевич. «Но ведь войны, кажется, нет. Никакое государство, никакая власть не смеет лишать обвиняемого права на защиту. А это постановление лишает подсудимого не только адвоката, но и возможности защищаться самому. Если ему вручают обвинительное заключение за сутки, то он не готов к защите. Никто не смеет лишать обвиняемого права на кассацию, ведь судьи — люди. Они могут ошибиться, никто не имеет права лишать обвиняемого надежды на помилование. Без милосердия не могут существовать государства». Постановление хуже законов военного времени —